Месяца через два я получил повестку общества «Медный всадник» на заседание памяти поэта Любяра. На этот раз, недели через три после нашей встречи, самоубийца-неудачник своего добился. Вечер был нелепый. В огромном модернизированном кабинете профессора С. собрались человек 30. Был чей-то скучный доклад, потом Лозинский читал стихи Любяра. Читал он, как всегда, прекрасно, но после чтения вышла глупая путаница с каким-то студентом, предложившим выразить сочувствие брату покойного и великолепному чтецу его произведений, который на самом деле был лишь однофамильцем, никогда не видавшим покойного в глаза. Хозяин-профессор, чтобы загладить впечатление, выпустил Яворскую читать сонеты его собственного сочинения, посвященные разным поэтам. Когда Яворская с актерским пафосом закончила сонет, посвященный Кузьмину, «И юноши нагие, стыдливость позабыв, срываются вальков!» Кто-то свистнул. Профессор покраснел, как бурак, воцарилась еще большая неловкость. Стали разносить чай. Все пили молча, молча же жуя птифуры. Один молодой человек, желая развеселить общество, вздумал петь, подыгрывая на рояле, армянские куплеты. «Как в Тифлисе у меня был один товарищ, очень славный человек, только очень глуп». Лариса Рейснер, тогда еще почти девочка, слушала-слушала, потом встала, топнула ногой и раскричалась, что все это мерзко, недостойно, что она пришла на вечер памяти поэта, ее угощают пошлостями. Все разбирали шапки, торопясь поскорее убраться. Хозяин провожал гостей, багровый от конфуза. Его почтенная борода тряслась, и руки дрожали. Вечер был безобразный, что и говорить. Но, шагая домой через Троицкий мост, я вспоминал усмешечку моего недавнего ночного собеседника, и мне казалось, что, может быть, именно такими поминками был бы доволен этот несчастный человек.